Барышня и мародеры. Заманчивое предложение. В один радостный, светлый день весны 1973 года в маленькой уютной гостиной, которая обилием изысканных, изящных старинных вещей напоминала очень дорогой антикварный салон, в креслах у камина сидели и пили чай две женщины. Вернее, так, две в высшей степени знатных леди. Одна была высокая и худой, большие голубые, некогда ярко-синие, глаза на бледном лице смотрели вокруг настороженно, придирчиво и холодно. Сильная проседь в густых волнистых черных волосах, уложенных в высокую прическу, намекала, что эта дама была значительно старше, чем ее соседка, или же на ее долю выпало гораздо больше страданий. Вторая женщина была среднего роста и обладала довольно пышными формами. Ее круглое лицо сияло здоровым румянцем, а в светло-русых волосах, с продуманной небрежностью скрученных в узел, блестела не седина, а нитка крупного розового жемчуга. Несмотря на то, что гостья и хозяйка казались полной противоположностью друг другу, можно было уверенно сказать, что они родственницы. Об этом свидетельствовали и одинаково гордая посадка головы, и изящные кисти рук, и тонкие, красиво изогнутые брови. Действительно, Вальбурга Блэк, пришедшая с визитом, приходилась троюродной сестрой Пандоре Маул. Обе женщины происходили из очень древнего и благородного рода чистокровных волшебников Британии, рода Блэков, и очень гордились этим. «У вас тут очень приятный вид», — благосклонно кивнула гостья, бросив взгляд в большое, почти во всю стену, окно, за которым расстилалась гладь озера Лох-Ламонт. «Да, дорогая», — улыбнулась Пандора и отпила чай, — «мы с Мариусом потратили немало времени, пока оба остались довольны. У вас в Лондоне такого вида достигнуть еще сложнее, я полагаю. А да, одно время я хотела, чтобы вид из окон был хотя бы на Темзу, но потом сочла, что незачем стараться, все равно этого никто не оценит. Ну, что ты, дорогая, возможно, Ориону понравилось бы, да и мальчикам». «Ах, перестань», — покачала тонкой рукой Вальбурга. «Орион пропадает целыми днями в министерстве, я уже скоро забуду, как мой супруг выглядит. А мальчики, она, не сдержавшись, вздохнула, Регулус смотрит только в книги, и я вообще сомневаюсь, знает ли он, что за занавесями в его комнате есть окно с каким бы то ни было видом. А что касается Сириуса, а что такое с Сириусом, дорогая? Насколько я помню, твой старший сын очень милый мальчик, умный, красивый, вежливый, одним словом, настоящий Блэк». Миссис Блэк опять слегка вздохнула, поставила чайную чашку на столик и многозначительно посмотрела на хозяйку дома. «Собственно, из-за Сириуса я и здесь, дорогая Пандора. Ты же согласишься, что помолвка наших детей будет полезна обеим нашим семьям?» Миссис Маул тоже отставила свою чашку. На ее приятном круглом лице не отражалось ничего, кроме внимания и удивления. Гостья продолжила: «Не сомневаюсь, ты уже задумывалась о женихе для Вероники, ведь ей уже 12, Сириусу почти 14. Она старшая дочь, так же как он, старший сын. Я помню, она мила и послушна, прекрасно воспитана. Мы с Орионом с радостью примем ее в нашу семью, и, кстати, чуть попозже можно будет поговорить и о Марсе и Регулусе. Согласись, Пандора, лучшую партию для своих дочек ты вряд ли найдешь. Тем более, что ты и они тоже происходите из Блэков. Твоя матушка, Каллидора, была бы очень довольна воссоединением рода. Что ж, ты во многом права, Вальбурга. Я действительно задумываюсь о судьбе моих дочерей. Мы с Мариусом очень хотели бы в зятья чистокровных волшебников, но кому, как не нам с тобой, знать, что достойных и подходящих юношей, как и девушек, в наше время сыскать не так уж легко. Мой отец, увы, имеет более широкие взгляды на этот вопрос, и мой супруг также разделяет их. Они полагают, что для наших мальчиков, Миллидора и Протиуса, можно не ограничиваться поиском партии только среди чистокровных магов. Вальбурга нахмурилась, и Пандора поспешила продолжить: «Я понимаю, ты с этим не согласна, и я тоже, но эти мужчины, они так любят играть в либералов. Как тебе повезло, что твой супруг поддерживает тебя. Да, для нас неприемлемы в семье иные волшебники, кроме чистокровных. Чистота крови навек. Для нас этот девиз рода Блэк не пустой звук, дорогая Пандора». Горделиво вскинула подбородок гостья. «И, вообще, породниться с нами – большая честь для любой фамилии, а уж тем более для Маулов и Лангбаттомов». Хозяйка поджала красивые пухлые губки, но не успела ничего ответить. В гостиную вошел широким шагом высокий и плотный мужчина лет около 60. Его круглое румяное лицо, открытый взгляд и длинные волнистые волосы, ныне почти седые, но некогда светло-русые, не позволяли сомневаться, это был никто иной, как отец миссис Маул, мистер Арфонт Лонгботтом. «Кто здесь поминает в суе мою фамилию?» Громко и весело сказал он и с улыбкой галантно склонился в поклоне перед гостьей, целуя худую руку. «Мадам Блэк, счастлив видеть тебя, Вальбурга, все такая же утонченная и изысканная. Надеюсь, твои батюшка и матушка в добром здравии, как поживают орионные мальчики». Миссис Блэк не очень нравился нарочито бодрый тон мистера Лонгботтома, как и сам этот шумный и самоуверенный волшебник, но вежливость есть вежливость, и, вообще-то, она здесь была в роли просителя. Поэтому ссориться с хозяевами поместья Мауфорест в ее планы вовсе не входило, и так она уже не сдержалась и уязвила троюродную кузину. Поэтому женщина улыбнулась со всей приветливостью, на какую только была способна, и принялась беседовать с Арфангом. Пандора перевела дух. Отец как чувствовал, пришел как нельзя вовремя. Опоздай он хоть на секунду, она могла бы не сдержаться и ответить заносчивой Блэк в том же тоне. Хотя, Вальбурга, конечно, права, породниться с ними – большая честь, но ведь и Лонгботтомы, и Маулыни на помойке выросли. Сириус действительно милый мальчик и, наверное, сможет стать Веронике достойной партией, тем более, что они учатся на одном факультете в Хогвартсе. Хотя, Регулус более спокойный и нравится ей больше, чем сорванец Сириус. Ладно, о младших пока можно не беспокоиться, малышка Марсия еще даже в школу не пошла. Как только дети вернутся на каникулы, им всем предстоит очень серьезный разговор. Ах, неужели ее птенчики уже такие взрослые? Пандора опять глубоко вздохнула и с радушной улыбкой вернулась к обязанностям хозяйки дома. Вот и сменился веселый май теплым июнем, и Хогвартс-экспресс привез юных волшебников из школы Хогвартс на вокзал Кингс-Кросс, чтобы они разлетелись и разъехались по своим домам на каникулы. Протеуса и Веронику на платформе 9 встречала домовая эльфичка-мушка. Она с поклоном протянула молодым хозяевам жестяную коробку-телепортер. Брат с сестрой покрепче взялись за ручки сундуков и прижали пальцы к коробке. Первая неделя после возвращения домой прошла в безмятежной радости от встречи с родными. А затем настал день серьезного разговора. Мальчики поднялись в кабинет к отцу, старшая дочь осталась с матерью в гостиной, а младшую дедушка увел погулять в саду. Мисс Вероника Селестина Маул с виду была обыкновенной, ничем не примечательной девочкой 12 лет, среднего роста, не худая и не толстая, светло-русые волосы средней длины, карие глаза, прямой нос. Таких невзрачных серых мышек можно найти в любой европейской школе, и Хогвартс не был исключением. Она сидела сейчас на диване, чинно сложив руки на коленях и вопросительно поглядывала на мать. Пандора вздыхала, в растерянности кривила губы, терла лоб, словом, никак не могла заставить себя начать разговор. Хорошо воспитанная девочка, Вероника прекрасно знала, что начинать первой разговаривать со взрослыми, неприлично. Но, видя волнение матери, она все-таки не выдержала. «Мама, что случилось? Ты так взволнована!» «Я боюсь», — робко промолвила девочка, и ее румяные щечки еще сильнее раскраснелись. Женщина опять вздохнула и, наконец, заговорила, торопливо, словно в омут головой бросилась. «Дорогая моя Вероника, тебе 12 лет. Мы с твоим отцом должны готовиться принять решение, которое повлияет на всю твою дальнейшую жизнь. Мы должны найти тебе супруга». Нет, все-таки мисс Маул не была обыкновенной девочкой. Обычная девочка на последних словах вскочила бы, закричала, засмеялась или же заплакала бы. Ничего подобного воспитанная юная чистокровная волшебница Вероника не сделала. Только глаза ее во всю ширь распахнулись, да губы дрогнули в жалобном шепоте. «Мама», высказав самое главное, миссис Маул вновь вернула себе спокойствие духа. «Дорогая, может быть, тебе такая необходимость кажется поспешной, странной и ненужной. Но все мы, чистокровные волшебники, должны быть очень ответственными, когда речь заходит о семье и браке. Выбор будущего супруга или супруги для наших детей – слишком важное решение, чтобы не уделять ему самое пристальное внимание. У нас в гостях недавно была миссис Вальбурга Блэк. Она предложила, чтобы после окончания школы Хогвартс ты вышла замуж за ее сына Сириуса. Я знаю, что ты учишься с ним на одном факультете, то есть, ты с ним знакома». После упоминания кандидата в женихи Пандора очень внимательно смотрела на лицо своей дочери, пытаясь понять, как девочка отнеслась к возможности стать миссис Блэк. Хотя она на самом деле стремилась соединить судьбы своих детей только с чистокровными родами колдунов, Она не хотела, чтобы узы брака стали для них ненавистным ярмом. Поэтому миссис Маул было действительно необходимо знать, совпадает ли ее намерение с желанием дочери. Но Вероника изо всех сил прятала свои чувства. Тогда мать решила, что можно спросить дочь прямо, ведь вопрос был очень важным. «Вероника, дитя мое, прошу, скажи мне, тебе нравится Сириус Блэк или не нравится? А может быть, тебе нравится какой-нибудь другой мальчик? Скажи правду, дочка, не бойся, я не обижусь и не рассержусь. Единственное, что для меня важно, это чтобы ты была счастлива в своей семейной жизни, как я и твой отец». «Мама», — девочка опустила взгляд в пол, — «Сириус, конечно, красивый, но мне нравится другой мальчик». «А нет», — мысленно запаниковала мать, но заставила себя говорить по-прежнему спокойно. «И кто он?» И тут же взмолилась про себя: «Небеса всемогущие, только бы не могла рождены, только бы не могла рождены. Мне нравится его друг, Джеймс Поттер», — тихо призналась Вероника, все так же не поднимая глаз, а иначе она бы заметила, что лицо ее матери озарилось облегчением. «Поттер, моя тетка Дария вышла замуж за некоего Карлуса Поттера. Это ведь те самые, которые в родстве с самими Певереллами». Дочь пожала плечами. Сложные генеалогические отношения чистокровных британских семей для нее были темным лесом, хотя девочка честно пыталась разобраться в этом хитросплетении родовых древес. «Да, кажется, это именно они», — размышляла вслух Пандора, — «но я еще уточню. Что ж, на первый взгляд, мальчик вполне достойный. Расскажи мне о нем». Вероника воодушевилась и, блестя карими глазами, принялась говорить матери о мальчике, который ей нравился. «Он учится вместе с Сириусом, они лучшие друзья. Джеймс не такой красивый, но у него такая улыбка. Он неплохо учится, но немного ленится. Он отлично играет в квиддич, его взяли в команду факультета. Только он задира и озорник, такой же, как Сириус». Девочка смущенно замолчала, не зная, как отнесется мать к последней характеристике Поттера и Блэка. Но Пандора только рукой махнула: «Да ничего страшного, им же всего 13, пусть озорничают». И еще немного подумав и посмотрев на дочь, миссис Маул сказала: «Ну, что ж, Вероника, дитя мое, я хочу, чтобы в будущем году ты определилась с этими мальчиками. Подружись с Джеймсом. Я хочу, чтобы ты как-нибудь пригласила его к нам в гости на каникулы. Прежде чем принимать решение о твоей помолвке, я хочу убедиться, что Джеймс Поттер тебе подходит». «Да, я поняла, что он тебе нравится», — ответила она на умоляющий взор дочери, — «но я хочу быть уверена, что ты ему нравишься тоже. Подумай об этом. Я пока не буду принимать решение и не буду отвечать в Вальбурге ни согласием, ни отказом. Блэки – слишком влиятельные колдуны, чтобы портить с ними отношения. Через год, я думаю, и ты, и я уже сможем ответить определенно, принимаем ли мы их предложение. Если ты не сможешь завести достаточно теплые отношения с Джеймсом Поттером, или же вдруг он тебе разонравится, ну а что, всякое может случиться, тогда мы заключим твою помолвку с Сириусом. А если он не захочет?» — робко пискнула девочка. «Я так понимаю», — усмехнулась Пандора, — «Вальбургу это совсем не интересует. Что ж, теперь ступай, погуляй в саду с сестрой и скажи дедушке, что я хочу с ним поговорить. Сириус». Вероника послушно передала дедушке просьбу матери, тот ушел в дом, а девочки затеяли игру в догонялки между пышными кустами роз и гортензий. К их беготне вскоре присоединились и братья, вырвавшиеся из дома после разговора с отцом, видимо, очень серьезного разговора, красные, как два квафла. Мистер Арфанг Лангбаттом очень любил своих внучек. Нет, внуков он тоже любил, но ведь они были мальчиками, то есть будущими главами семьи, и поэтому в их воспитании не было места лишним нежностям. А девочки – дело другое. Тем более, что внучки, Вероника и Марсия, были так похожи на двух его самых любимых женщин, которые, увы, покинули этот мир, и по которым он по-прежнему тосковал. Когда после обеда все семейство расположилось отдыхать в саду, Марсия задремала на коленях у матери, Миллидер с Протиусом хитро переглянулись, огляделись и умчались на задний двор. Мистер Маул, заметив это, тихо приказал своему домовому эльфу незаметно приглядывать за молодыми хозяевами, а сам ушел в дом. Мистер Лангбаттом отправился на послеобеденную прогулку, а Вероника пошла вместе с ним. «Дедушка, а бабушка Каллидера была красивая?» — спросила девочка. «Очень красивая», — вздохнул дед. «Наша Марсия, когда подрастет, будет ее копией. Значит, Марсия тоже красивая. А я ведь не похожа ни на Марси, ни на маму. А ты другая. Ты похожа на мою маму, Селестину. Пока я не встретил Калли, я считал, что самая красивая на свете именно она. Когда она делала себе прическу, подкрашивала лицо каким-то там волшебными штуками, только не спрашивай меня, какими. Все, кто ее видел, просто ахали от восторга. Отец даже и не смотрел ни на каких красавиц, когда они были вместе на каком-нибудь приеме. А еще у нее был золотой характер. Она была очень добрая и справедливой. Ну и заботливой, конечно. А почему, дорогая, ты спрашиваешь? Ах, дедушка, я хочу знать, смогу ли я сделать так, чтобы один мальчик обратил на меня внимание. Арфанг остановился, присел и долгим добрым взглядом посмотрел на внучку, потом обнял ее и сказал: «Если этот мальчик до сих пор не обращает на тебя внимания, значит, он просто глупый». Вероника высвободилась и укоризненно покачала головой. Дедушка улыбнулся: «Ладно, ладно, не глупый, просто маленький еще. Знаешь, девочки ведь взрослеют раньше мальчиков. Например, в 15 лет девочка уже девушка, юная леди, барышня. А мальчик в 15 лет, все еще мальчишка. Но, раз уж тебе так нужно, я мог бы рассказать, что я делал, чтобы красавица Каллидора Блэк обратила на меня внимание», — подмигнул он. «Ой, да». Внучка даже подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Расскажи, расскажи». Весь следующий учебный год в Хогвартсе Вероника старалась, используя дедушкины подсказки, привлечь к себе внимание мальчика, который ей так нравился. Разумеется, очень осторожно, чтобы ни он, ни его друзья не раскрыли ее истинную цель. Поэтому-то она нисколько не преуспела. Самым непреодолимым препятствием оказалось то, что у нее не получалось почаще находиться рядом с Поттером. Они учились на разных курсах. В свободное от школьных занятий время надо было делать уроки, ведь, несмотря на нацеленность на брак, ей необходимо было хорошо учиться. С другой стороны, Джеймс тоже не сидел на месте. Он либо был на квиддичных тренировках, либо носился где-нибудь и устраивал всякие проделки вместе со своими тремя друзьями, либо отбывал наказание за эти шалости. Так что, чем ближе был конец третьего курса, тем Вероника Маул становилась все печальнее. И нет-нет, да и устремляла она искоса взгляд на высокого, кудрявого приятеля Джеймса, Сириуса Блэка, и вздыхала все тяжелее от мысли, что, похоже, ей все-таки придется всю жизнь жить с этим парнем, хоть и красивым, но с совершенно несносным характером и очень странным чувством юмора. Ну, например, больше всего веселья он находил в издевательствах над другими учениками, особенно с факультета Слизерин, где учились несколько поколений его предков. И это были не просто безобидные шуточки, типа «испачкать мелом руку и оставить на спине отпечаток от якобы дружеского хлопка», или «выбить магией из рук сумку и разбросать учебники». Так шутили другие ребята, а у гриффиндорской четверки, звавшей себя мародерами, были развлечения совсем другого рода. Настоящие обидные, порой жестокие, издевательства. Поэтому-то тихой и скромной Веронике будущая жизнь с таким мужем вовсе не представлялась светлой и радостной. При этом девочка как-то упускала из виду, что Джеймс-то любил такие проделки не меньше Сириуса. Но что же ей было делать? И ведь не то, чтобы Поттер интересовался только шалостями. Поклонниц у него было хоть отбавляй, почти столько же, сколько у красавчика Блэка. Он был звездой гриффиндорской квиддичной команды, и в любом матче с любым факультетом больше очков в команде, кроме него, приносил только ловец. Всеобщее восхищение его успехами Джеймсу очень нравилось. А вот его собственное внимание чаще всего было обращено на ту девочку, которая менее всех интересовалась им, Лили Эванс, которая училась с ним на одном курсе. Невысокого роста, всегда жизнерадостная и улыбчивая, с прямыми рыжевато-каштановыми волосами и ярко-зелеными глазами. Ее вряд ли можно было назвать ослепительной красавицей, но мисс Маул со вздохом признавалась самой себе, что Лили симпатичнее, чем она. Единственное, что в такой ситуации хоть как-то питало ее надежды, это то, что, во-первых, Лили была маглорожденной, а во-вторых, похоже, Джеймс этой девочке совсем не нравился. Почти сдавшись, Вероника оставила попытки как можно чаще попадаться ему на глаза, лишь более пристально наблюдала за ним, его друзьями и Лили. От отчаяния девочка всерьез начала подумывать, не сварить ли ей для любимого амортенцию. Летом 1974 года, во время каникул, она несколько раз очень серьезно поговорила с мамой и с дедушкой, и эти разговоры были не зря. После них у мисс Маул в голове выкристаллизовался такой план, который и без зелья мог привести ее к желаемому результату. В нем, ей казалось, было учтено абсолютно все, и каждый участник этого плана должен был сыграть определенную роль, приближая ее к цели. А роль главного союзника в этой кампании по захвату Поттера отводилась никому иному, как Сириусу Блэку. «Сириус, привет», – поздоровалась Вероника, однажды якобы случайно оказавшись рядом с ним. «Привет, что стряслось? А почему обязательно должно что-нибудь стрястись, чтобы я захотела поговорить с тобой?» Парень смотрел на нее непонимающе, она же глядела в ответ доброжелательно и простодушно. «Ну, просто ты не часто заговариваешь первой, а вот теперь тебе придется привыкать общаться со мной почаще», и она изобразила приторно-сладкую улыбку. «О чем это ты?» «Ну, как же, наши родители собираются после школы нас поженить». «Что?» Сириус не поверил собственным ушам. «Что слышал? Твоя матушка поговорила с моей, и они решили, а меня кто-нибудь собирался спрашивать?» «Ну, наверное, нет», – пожала плечами Вероника. «А что, разве я недостаточно хороша для тебя? Я, вообще-то, тоже из рода Блэков». Шокированный Сириус воззрился на нее, хлопая густыми ресницами. Девочке казалось, что она примерно знает, чьи-то сейчас предстает перед его мысленным взором. Картина его свадьбы с ней. Он в старинной пыльной бархатной мантии с очень тесным воротом, удавкой обхватившим шею. Она с головы до ног, как в кокон, запеленута в цветы и кружево. Торжественные, как на похоронах, физиономии многочисленных представителей рода Блэков. Сияющая торжеством его мать. И рядом, совсем близко к нему, издевательски ржут трое его друзей. Конечно, Вероника не могла знать этого в точности, но она была почти уверена, что недалеко от истины. Сириус помотал головой, сбрасывая жуткое наваждение. «Как бы там ни было, — думал он, — девочка-то ни в чем не виновата, она, похоже, рада такой партии. Мне она ничего плохого не сделала, да и вообще, она действительно моя родственница. Вот, смотрит на меня своими карими коровьими глазищами, ждет ответ. А что, ради Мерлина, мне сказать? Ну, девочке, похоже, ждать надоело, и она нахмурилась. Так что, Сириус Блэк, я недостаточно хороша для тебя?» «Да нет», — промямлил он, — «ты нормальная девчонка, но я как-то вообще не задумывался о таких серьезных вещах. Брак, семья, это все будет когда-нибудь потом, не сейчас». «Так никто и не говорит, что сейчас», — улыбнулась нормальной улыбкой Вероника. «Пока только помолвка, а сама свадьба потом, когда я школу закончу. Наверное, я должна сказать своим подружкам и твоим друзьям, да?» Мисс Смаул была само простодушие. «Или ты сам хочешь сказать?» На этих словах парню показалось, что у него пол из-под ног уходит. Да Джеймс его со свету сживет насмешками. Римус и Питер, конечно, в лицо ничего плохого не скажут, но за спиной хихикать будут обязательно, а Питтигрю еще вдобавок эту новость по всему Хогвартсу разнесет. А Мерлин, вот я влип. Все эти мысли словно огромными буквами были написаны на красивом выразительном лице Сириуса. Вероника еле сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Послушай, Вероника, давай, я сам скажу, а ты пока не говори никому». «Ладно», — покладисто кивнула девочка. «Пока, жених». Она послала ему воздушный поцелуй и убежала. Сириус почесал затылок. В такой растерянности его и нашли друзья. «Ты чего, бродяга, красный как квофл?» — усмехнулся Джеймс. «Да ничего», — пробормотал его друг, покраснев еще сильнее. Итак, план Вероники начал выполняться. Конечно, она рисковала, так обращаясь с Сириусом, но совсем немного. Все-таки она считала, что хорошо его знает, и пока он вел себя именно так, как она предполагала. Примерно через неделю, которую мисс Смаул специально выждала, чтобы ее жених успокоился и выкинул из головы мысли о кошмарном браке, она опять подошла к нему. «Ну, что, Сириус, ты рассказал друзьям? Послушай, Вероника, ты хорошая девушка, любой парень был бы счастлив назвать. Значит, не рассказал?» — вздохнула она. «Хорошо, я скажу сама». «Погоди», — взвыл Блэк. «А чего годить-то?» — деланно удивилась Маул. «Вон, Джеймс как раз сюда идет, он же твой лучший друг. Кому, как не ему, первым узнать о счастливом событии в твоей жизни?» «Нет», — от отчаяния голос Сириуса сорвался. «Молчи, молчи, пожалуйста». Поттер подошел к другу, с любопытством покосился на девочку. «Привет, Вероника, не оставишь нас с Сириусом поболтать?» Блэк в ужасе замер, побледнел и прикрыл глаза. Джеймс удивленно посмотрел на него, потом перевел слегка подозрительный взгляд на Маул. Та улыбнулась ему, сказала «пока» и убежала. Блэк с шумом выдохнул. Это что сейчас было, Сириус? Почему эта девчонка ввергла тебя в такой ступор? Если бы я тебя знал не так хорошо, я бы подумал, что ты ее боишься, усмехнулся Поттер и внезапно добавил. Или ты в нее влюбился? Кто? Я? Нет. Слизеринская змея, невозмутимо срифмовал Джеймс. Еще через несколько дней Вероника решила, что жених дозрел. Она подошла к шептавшимся в уголке общей комнаты Гриффиндора четверым мародерам и очень вежливо сказала. «Сириус, можно с тобой поговорить?» Парни переглянулись. Блэк с тенью обреченности на лице медленно встал и пошел за девочкой к выходу. Они вылезли через дыру от портрета полной леди в коридор. «Послушай, Вероника», — раздраженно сказал Сириус, — «не подходи ко мне больше при моих друзьях. Я не знаю, что ты себе напридумывала с этой помолвкой, но я не собираюсь пока связывать себя никакими отношениями ни с какой девушкой. И вообще, ты не в моем вкусе. Мне не нравится этот брак», — твердо закончил он, словно ставя точку. И дело было не столько в девушке, сколько в том, что его мать, как всегда, хотела вершить его судьбу, не считаясь с его желаниями. Он бы так же отреагировал, даже если в невесты мать ему предназначила небесную красавицу. Наверное, Лили. С сознанием своей правоты Блэк сурово смотрел на Веронику, ожидая, что она расстроится, обидится, может даже расплачется. Но каково же было его удивление, когда девочка с улыбкой выслушала его и кивнула. «И ты на все готов, чтобы только не жениться на мне?» – спокойно уточнила она. «На все», – самоуверенно кивнул Сириус. «И поклясться не побоишься?» «Да легко, отлично», – просияла Вероника. На самом деле она едва сдерживалась, чтобы не броситься мальчишке на шею и не расцеловать его за то, что он вел себя в точности так, как ей надо было. «Ты радуешься?» – опешил он. «Конечно, мне этот брак нравится не больше, чем тебе, Сириус. Но зачем тогда ты все это? А затем, чтобы ты мне помог, чтобы избавиться от помолвки со мной, тебе надо всего-навсего устроить мою помолвку с кем-то другим. Ну, похоже, в этом есть смысл», задумался Блэк, и в его взгляде, устремленном на невзрачную Веронику, промелькнуло что-то похожее на уважение. «И с кем же ты хочешь помолвиться?» «С твоим другом Поттером», Сириус рассмеялся. «Ну, ты сказала, маленькая мисс Маул». «Да, Джим», но он перестал хохотать, видя решительное лицо девочки. «Ты серьезно, что ли?» Она кивнула. «И как, по-твоему, я должен это сделать? Да чтобы он даже просто посмотрел в твою сторону, ты уж извини, но надо вас вдвоем запереть в сарае для метел дня на три, самое меньшее. Причем, все метлы оттуда предварительно убрать». Вероника поджала губы. «Ну, раз у тебя ничего не получится, то тогда придется тебе самому. Эй! Погоди, я ж не сказал, что не получится. Я сказал, что это трудно. Ладно, ну, допустим, я сделаю так, что он обратит на тебя внимание. Хоть какое-то, но даже я не смогу его заставить жениться. И не надо. Ты только сделай так, чтобы он мной заинтересовался. А дальше я сама справлюсь». И выражение лица у нее было такое, что Сириус подумал, что она действительно может справиться. У него даже промелькнула мысль, что такая целеустремленная и уверенная девушка вполне годится в подруге жизни. И, Мордрит побери, не только Джеймсу. Но ты ведь знаешь, что Джиму нравится Эванс. Конечно, Вероника знала об этом. Более того, она даже считала, что знает, как это препятствие устранить со своего пути. Первая часть ее плана успешно начала воплощаться в жизнь. Она основывалась на том, что Сириус Блэк ни в коем случае не хотел подчиняться воле матери. И ради того, чтобы любой ценой избежать желанного ей брака, он стал потихоньку обрабатывать своего лучшего друга, чтобы тот обратил внимание на маленькую мисс Маул, начав с того, что она была тоже из Блэков. Да и на самом деле парень проникся мыслью, что Вероника – хорошая партия для Джеймса, с какой стороны ни глянь. Ну, разве что, не красавица, но ведь нет ведьм без недостатков. А девочка приступила к следующей части плана, которая была не столько более трудной, сколько более долгой. Однажды Лили Эванс в Гриффиндорской гостиной объясняла своей подруге Алисе Маккинон довольно сложное заклинание. Та никак не могла понять, как именно надо взмахивать палочкой. Вероника Маул тихонько подошла к ним и встала около, внимательно слушая объяснение Лили. Алисе никак не удавалось повторить движение, которое показывала подруга. Эванс уже начала раздражаться и повысила голос. На шум подошла старшая сестра Алисы, Марлин. «Ну, и что тут происходит?» «Да вот», — всплеснула руками Лили, — «Лис никак не может понять, как махать палочкой. Я уже и так, и этак. Лин, может, хоть ты ей объяснишь? Да она вообще бестолковая. Марлин рассмеялась, а ее сестра невольно шмыгнула носом. Она уже чуть не плакала. Вон, даже мелкая уже поняла, покосилась старшая Маккина на Веронику. Да, та деловито достала палочку и повторила сложное движение. Марлин снова рассмеялась, а Лили с Алисой удивленно посмотрели на младшекурсницу, которая смущенно улыбнулась. «Как-как?» – вскрикнула младшая Маккинон. Ее сестра и Вероника, не сговариваясь, синхронно повторили движение палочками. Лили в восторге хлопнула в ладоши. Алиса покраснела, посмотрела на палочку в своей руке, а затем медленно и неуверенно повторила правильный взмах. «Ура!» – опять зааплодировала Эванс, и уже все четверо вместе взмахнули палочками. И тут, так уж совпало, их палочки сработали очень гармонично. Вероника создала хрустальную вазу с водой, Лили в этой вазе, огромный розовый цветок гибискуса с большим листом. Из палочки Марлин выпорхнула колибри и закружилась над цветком, а Алиса создала малюсенькую лягушку-древолаза, которая, как драгоценный камень, застыла на листе цветка. Девочки довольно переглянулись. Ученики, оказавшиеся рядом, захлопали в ладоши. После этого незначительного эпизода пятикурсница Эванс стала все чаще замечать, что четверокурсница Маул так и норовит оказаться поблизости, когда они с Алисой делают уроки. Девочка, вроде бы, выполняла свои собственные задания, но при этом прислушивалась и к старшим. Лили это показалось любопытным, и однажды она спросила: «Маул, а ты зачем подслушиваешь, как мы занимаемся? Неужели тебе своих уроков не хватает?» Вероника быстро взглянула на нее из-под лобья и призналась: «Я скажу, только если пообещаешь не смеяться». Лили стало еще интереснее, и она кивнула и наклонилась поближе. «Я хочу», — смущенно сказала четверокурсница, — «попробовать сдать экзамены сразу за оба курса. Мне показалось, что я справлюсь». «А во, пятикурсница действительно не смеялась. Ты хочешь досрочно сдать сову?» «Да, амбиций тебе не занимать, Вероника. Но, пожалуй, это может быть интересным. Ты хочешь, чтобы мы тебе помогли?» «Да, конечно». Так началась совсем другая школьная жизнь Вероники Маул. Напряженная, временами тяжелая, но еще более интересная. Теперь, казалось, ей было совсем не до устройства собственного семейного будущего. Со всей своей решительностью и целеустремленностью девочка взялась за учебу и проходила одновременно программу двух курсов. Лили, Алиса и даже Марлин с удовольствием ей в этом помогали, им было очень интересно, что получится у настойчивой малышки. Побочным эффектом этой стратегии Вероники стало то, что Лили Эванс, увлеченная интересным, необычным делом, еще резче обрывала Джеймса Поттера, когда тот пытался с ней заговаривать. Даже все свободное от занятий время, которого было не так уж много, девочки проводили вместе, их неразлучная троица стала четверкой. Только вот над именем пришлось призадуматься. Имена Алисы, Марлин и Лили очень легко сокращались до Лис, Лин и Лил, но как быть с именем Вероники? Но сообразительная Эванс нашла выход. Пригодилось второе имя их новой подруги, и ее стали называть Лес. Учителя тоже заинтересовались целью мисс Маул и помогали ей. Разумеется, такие общие усилия не могли не увенчаться успехом. Мисс Вероника Селестина Маул, единственная за все время существования школы Хогвартс, сдала экзамены сразу за два курса. Преподаватели пошли ей навстречу и приняли экзамены за четвертый курс у нее досрочно, а сову она сдавала комиссии из Министерства магии вместе с пятым курсом. Сама министр магии Юджиния Дженкинс поздравила Веронику с успешной сдачей экзаменов, а ректор Дамблдор удостоил мисс Маул наградой школы за выдающиеся успехи в учебе. Лил, Лин и Лис радовались, что золотая чаша с именем Лес займет достойное место в комнате призов, наверное, не меньше, чем сама Вероника. Когда после экзаменов все ученики радостно высыпали из замка на свежий воздух, девочка в который раз принялась сбивчиво благодарить своих старших подруг, и от слез на глазах почти ничего не видела и едва не падала. Марлин вовремя заметила, что серьезное напряжение вот-вот вызовет у маленькой Лес настоящую истерику, и утащила ее в лечебницу. Когда Хогвартс-экспресс свез учеников по домам на каникулы, Вероника в порыве благодарности пообещала Лили пригласить ее в гости на недельку-другую. Эванс ужасно этому обрадовалась, ведь ей с каждым годом все тяжелее было возвращаться из волшебного мира в Магловские и терпеть все каникулы неприязнь сестры Петунии. Конечно, она очень хотела вместо этого погостить в доме чистокровных колдунов, тем более, что это был даже не дом, а целое поместье на острове озера Лох-Ламонт. Ну, а Вероника только потом сообразила, что ее родители вряд ли будут в восторге, что придется принимать маглорожденную волшебницу, но понадеялась, что сможет их уговорить. На вокзале Кингс-Кросс Лили тепло распрощалась со всеми своими подругами, а Вероника еще раз напомнила, что с нетерпением будет ждать ее письма с приглашением. Чувствительная Алиса даже расплакалась при прощании, ее сестра нахмурилась и поспешно уволокла ее от поезда. Вероника же принялась высматривать в толпе своего брата, Протиуса. За весь этот напряженный учебный год им крайне редко удавалось общаться. Сестра была слишком занята, а брат, как тевронский шестикурсник, и до этого не часто отрывался от учебников. Зато сейчас они просто бросились друг к другу в объятия. «Ники, скажи мне», — горячо заговорил обычно спокойный и рассудительный Протиус, — «неужели это правда, что ты получила награду школы за то, что сдала сову на четвертом курсе? А ты не поверил Дамблдору?» — усмехнулась она. «Думаешь, он так пошутил?» «Ну, нет, конечно», — слегка смутился он, — «как я могу не верить ректору? Но у меня в голове не укладывается, что моя маленькая сестренка сумела проделать такую тяжелую работу. А я вот сумела». Вероника раскраснелась и радостно сияла глазами. В таком волнении она даже похорошела. Протиус смотрел на нее с любовью и гордостью. Он сам с первого курса старался учиться как можно лучше и, как большинство когтевранцев, выше всего ценил достижения в учебе. Его самым большим желанием было стать первым учеником. Поэтому он не мог не гордиться сестрой и, приобнимая ее за плечи, он даже посматривал по сторонам, показывая всем, что тоже имеет отношение к девочке, которая столь многого достигла. Было трудно, она продолжала делиться впечатлениями, но девочки мне помогли, они такие хорошие подруги. Я все поверить не могу, что в следующем году буду учиться вместе с ними. МакГонагалл сказала, представляешь, что гордится тем, что я с ее факультета, а Дамблдор пообещал, что напишет родителям благодарственное письмо. Выплескивая радость на брата, Вероника не замечала, что четверо парней, ее будущих однокурсников, стоят неподалеку, о чем-то шепчутся и то и дело поглядывают в их сторону. «Ой, что же я все о себе, да о себе», — спохватилась девочка. «Ты-то как, Тиус? На следующий год будешь первым учеником, как хотел, а курсы аппарирования сдал, теперь уже можешь сам?» «Нет», — улыбнулся ее брат. «Это только подготовка. Сдать я смогу только в 17 лет. Жалко. Я бы хотела аппарировать сама, вместо маминого телепорта. Кстати, где Мушка?» Вероника оглядывалась в поисках эльфички, но Протиус молча усмехнулся и потащил оба сундука в сторону одной из колонн. «Ну, рассказывай же, как у тебя год прошел?» Продолжала теребить его сестра. «У меня все хорошо. Флитвик сказал, что будет ходатайствовать за меня перед ректором, чтобы я стал первым учеником. Среди моих однокурсников на всех факультетах я набрал больше всех высших оценок». «Так-то», — усмехнулся он, — «не одна ты учиться умеешь». «Ну, что ты, Тиус, я знаю, что ты самый-самый умный в нашей семье». «Ага, только ты Миллидору не проговорись об этом». Брат и сестра рассмеялись. Вероника наконец-то заметила прячущуюся в тени Мушку, которой всегда было неуютно в толпе. Девочка ласково чмокнула брата в щеку и в припрыжку побежала к эльфичке, которая держала в ручках телепортер. Каникулы. В поместье Маулфорист целую неделю после приезда учеников из Хогвартса шло празднование. Вся семья была очень рада успехам Протиуса и Вероники, особенно, конечно, Вероники. И мать, и отец, и дед чрезвычайно гордились девушкой и принимались осыпать ее похвалами, как только она попадалась им на глаза. Первый день она была от этого счастлива, а затем смущение все больше и больше стало охватывать ее, ведь прежде она никогда не была центром внимания своей семьи. Отношениям в чистокровных аристократических семьях волшебников предписывалось быть уважительными, ровными и, можно даже сказать, несколько холодными, но уж никак не пылкими. К тому же все похвалы, сколь бы сдержанными они ни были, приходились обычно на долю братьев. Во-первых, они были старшими, во-вторых, мальчиками, то есть опорой и гордостью любой семьи волшебников, а тем более чистокровных. Но брат нисколько не завидовал ей, а тоже искренне радовался и хвалил сестру. Благодарственное письмо Дамблдора об успехе мисс Маул было даже помещено в рамочке на стене гостиной на всеобщее обозрение. А когда вернулся из Дурмштранга старший сын Маулов, Миллидор, как всегда стабилен, полным отличных оценок, празднования развернулись с новой силой. Даже домовые эльфы радовались успехам юных господ, а самая младшая дочка в семье, Марсия, которая только собиралась поступать учиться, наотрез отказалась ехать куда бы то ни было еще, кроме Хогвартса. Малышка бегала за сестрой хвостиком и упрашивала ее еще и еще рассказывать об этой школе. Мистер Маул, а особенно мистер Лонгботтом, были так горды Вероникой, что, посовещавшись, решили преподнести ей особенный подарок. Как-то утром Вероника проснулась не только от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь плотные кружевные занавески, и от щебета птиц в саду, но и от того, что в ее комнате кто-то шуршал и покашливал. Сначала девушка даже испугалась, но потом решительно высунула голову из-под одеяла. «Кто тут? Простите, молодая хозяйка, простите бедную Тигби», пропищал голос домового эльфа, но совсем не похожий на голоса семейных эльфов. Вероника заинтересовалась, села в постели и принялась разглядывать крошечное ушастое существо, топтавшееся в смущении на пороге. Это действительно был домовый эльф, точнее, эльфичка, и совсем молоденькая, хотя возраст домовиков обычно было нелегко угадать. Маленького роста, гораздо миниатюрнее тех эльфов, которых Веронике приходилось видеть. Эльфичка испуганно моргала огромными темно-серыми глазами-шарами, а ее большие, с человеческую ладонь, уши виновато трепетали, прижимаясь к голове с жиденькими зелеными волосенками. На ней было намотано новенькое кухонное полотенце, завязанное на плече пышным узлом, а магазинная этикетка от него висела на тоненькой шее как медальон. «А Мерлин, ты кто?» – удивилась девушка, убедившись, что эльфичка ей незнакома. «Я тебя ни разу не видела. Ты чья?» – Тигби подарили мисс Веронике. Эльфичка присела в неловком, но ужасно почтительном реверансе. «Тигби будет служить молодой хозяйке. Тигби, послушный эльф, хозяйка. Тигби, хороший послушный эльф. Ух ты!» Девушка радостно спрыгнула с кровати. У нее теперь есть собственный эльф. Даже у Миллидора еще не было эльфа, обычно детям в чистокровных семьях дарили домовика, если, конечно, могли себе это позволить, на совершеннолетие или в честь окончания учебы. «Позвольте, хозяйка», — засуетилась эльфичка, — «Тигби подаст халат и тапочки, или хозяйка желает одеться к завтраку, хозяйка», — с довольной улыбкой повторила про себя девушка. «Подумать только, я, хозяйка». С появлением у Вероники домовички восторги по поводу перехода мисс Маул на шестой курс стали постепенно затихать, чему скромная девушка была очень рада. Жизнь входила в привычное русло, но оставалось еще одно немаловажное дело. Нужно было подготовить семью к приезду подруги Вероники, маглорожденной волшебницы. И не просто подготовить, а убедить пригласить Лили в гости. Решившись, девушка направилась в гостиную, где после завтрака расположилась миссис Маул. «Да, дорогая», Пандора ласково улыбнулась дочери, которая почтительно замерла на пороге, ожидая разрешения войти. «Мамочка», девушка чинно уселась в кресло, «еще раз большое спасибо за Тигби. Она ужасно милая, немного неуклюжая, но ничего, привыкнет», Пандора безмятежно улыбнулась. «Что ты хотела мне сказать, дорогая?» «Да, у меня есть просьба», и, увидев заинтересованное выражение на лице мамы, Вероника продолжила. «Я хочу пригласить в гости одну свою подругу. У тебя появилась такая хорошая подруга? О, это же очень хорошо. Дружба, установленная во время учебы, может быть очень полезной в будущем». С этой точки зрения девушка своих подруг еще не рассматривала, поэтому такая прагматичность матери ее немного покоробила, но внешне это не отразилось. «Значит, я могу пригласить Лили погостить?» «Да, хм», миссис Маул слегка нахмурилась в задумчивости, «значит, ее зовут Лили. А как фамилия? Кто ее родители?» Вероника глубоко вдохнула, готовясь к неизбежному, и сообщила: «Мама, Лили Эванс, маглорожденная». Даже чистокровной колдунье из рода Лонгботтомов Блэков понадобилось все ее самообладание, чтобы достойно отреагировать, то есть скрыть реакцию, на подобные слова. Лишь очень внимательный взгляд мог бы заметить, как сбилось ее дыхание, и поджались губы, но дочь не видела этого. Сделав столь кощунственное признание, она уставилась на узор ковра у себя под ногами. «Вот как», после долгой паузы негромко вымолвила мать, «тебе не кажется, дочь моя, что ты испытываешь мое терпение? Сначала ты отвергла предложение достойнейшего брака, ради какой-то мифической влюбленности, а теперь намереваешься привести в мой дом нечистокровную волшебницу». О, самообладанию миссис Маул позавидовала бы даже мраморная статуя. Вероника понимала, что мать рассержена и, тем не менее, очень тщательно выбирает слова. Девушка, беря с нее пример, также старалась оставаться спокойной и тихо сказала, все еще не поднимая глаз: «Мама, Лили Эванс, хорошая, воспитанная девушка. Она очень умная колдунья. Она очень мне помогла. Если бы не она, я бы не смогла сдать сову. Я должна быть ей благодарна. И она просто мечтает побывать в гостях у настоящей чистокровной семьи колдунов. И вот я подумала, что это самое меньшее, чем я могу ее отблагодарить». Слушая дочь, Пандора молчала, внимательно и испытующе глядела на нее, словно пытаясь подвергнуть ее легилименции. Никогда, и в этом она была полностью уверена, ее дети не позволили бы себе беспричинно капризничать и просить что-либо лишь потому, что им это просто взбрело в голову. Даже сыновья, хотя к ним всегда было чуть более снисходительное отношение, как к надежной опоре в будущем, а тем более, дочери, чьим главным достоинством должно быть послушание и скромность. Стало быть, у Вероники действительно есть серьезные причины для подобной просьбы, и благодарность тут не главное. Значит, это ее подруга, хоть и маглорожденная, зачем-то ей необходимо. Круглое и добродушное лицо миссис Маул слегка вытянулось и приобрело выражение глубокого сомнения, но Вероника наконец вскинула глаза и так умоляюще воззрилась на мать. «Ну, ладно», – нехотя промолвила та, – «я надеюсь на твое благоразумие, дочка. Я поговорю с твоим отцом, а уж со всеми остальными, будь любезна, объясняйся сама. И учти, я соглашаюсь терпеть эту девочку в моем доме одну неделю, и ни минутой больше». Слезы, уже наполнившие глаза девушки, мгновенно высохли. Она вскочила, порывисто обняла и поцеловала мать. Затем она выбежала из гостиной, а Пандора возвела глаза к потолку и слегка покачала головой. Тем не менее, снисходительная улыбка все-таки тронула ее красивые губы. Что ж, самое трудное было позади, родители, можно считать, согласились принять Лили, пусть даже всего на неделю. Младшей сестре можно было вообще ничего не объяснять, ей достаточно было и того, что в гости приедет подруга сестры по Хогвартсу. Братьям Вероника объяснила необходимость пребывания Лили Эванс в их доме тем, что эта колдунья, хоть и маглорожденная, но будет полезно Веронике в учебе и в общении с ребятами нового курса. Особого восторга юноши не выказали, но заинтересовались возможностью пообщаться с маглорожденной, к тому же, девушкой. И только любящему и всепонимающему деду целеустремленная Вероника доверила истинную причину. Вероника долго думала, как составить письмо для Лили, несколько раз ей приходилось полностью стирать черновик и писать все заново. Наконец, она осталась более-менее довольна, и солидный почтовый рыбный филин Маулов важно вылетел в окно с привязанным к лапе письмом. «Лили!» — раздался рассерженный визг с заднего двора дома семьи Эвансов. «Если это чучело к тебе, то и разбирайся с ним сама». Юная волшебница выскочила из дома, в чем была, на яростные крики сестры Петунии. От увиденного она расхохоталась так, что не смогла двигаться и присела на ступеньки, к тому же, у нее с ноги слетел тапочек. Петуния, похоже, собирала высушенное белье, и в вечерних сумерках на дереве увидела крупную коричневую сову. К лапе большущей птицы был привязан конверт, так сестра волшебницы поняла, что сова прилетела к Лили. То ли сове надоело, что на нее не обращают внимания, то ли Петуния решила прогнать ее, но сейчас одна махала широкими крыльями и громко ухала, а вторая визжала и тоже махала чем могла, простынями и полотенцами. Выглядели они при этом настолько одинаково возмущенными, растрепанными и круглоглазыми, что Лили не могла не расхохотаться. «Хватит ржать, Лил, убери от меня это чудище». Петуния уже чуть не плакала. «Да ты же сама ее дразнишь, Тьюн», — попыталась урезонить ее сестра, подбежав наконец к полю битвы. Сова, точнее, рыбный филин семьи Маулов, почуяла волшебницу, смолкла и уселась на плечо Лили. Несмотря на большой размер, филин не был слишком тяжелым, и он явно умел себя вести. В плечо девушки он вцепился крепко, но боль не причинял. Успокаивающе поглаживая мягкие перья птицы и все еще хихикая над сестрой, Лили Эванс ушла в дом. Письмо, которое принес филин, гласило: «Дорогая Лил, я очень рада сообщить тебе, что мои родители разрешили пригласить тебя в гости на целую неделю. Напиши мне свой адрес и отправь с мистером Ламондом, чтобы я могла прислать тебе телепортер в воскресенье в 10:00. Обнимаю, Лес». Лили обрадовалась, что новая подруга не забыла о своем обещании, быстро нацарапала ответ и выпустила мистера Ламонда в окно, убедившись сперва, что сестры уже нет во дворе. Затем она побежала хвастаться родителям, что ее приглашают к себе погостить настоящие маги. И ей было ужасно интересно, что путешествие начнется тоже самым волшебным способом, с помощью телепортера. Заранее собрав небольшую сумку с вещами и подарками, какие смогла придумать для семьи Лес, Лили с нетерпением ждала воскресенья. Интересно, как Вероника пришлет мне телепортер? Опять с собой? И что это вообще за штука, телепортер? Размышляла она, в полной готовности усевшись на качели во дворе в назначенное время, и внимательно смотрела вокруг в ожидании. Петунья, которая с самого утра старательно изображала, что ей совсем не интересно, как сестра отправится в гости к подруге колдунье, то и дело высовывалась из двери, вытягивая шею, но сразу же исчезала, как только Лили взглядывала в ее сторону. В очередной раз, когда девушка отвлеклась на петунью, около качелей раздался негромкий хлопок. Лили вздрогнула, увидев маленькое большеухое существо с круглыми глазами. Существо было замотано в полотенце и держало в тоненьких ручках большую серебряную шкатулку. «Ты кто?» – прошептала в удивлении волшебница. «Тебби, домовый эльф», – пискнула оно в ответ. «А вы, мисс Лили Эванс?» – девушка кивнула. «Хозяйка прислала Тебби телепортировать мисс в дом хозяев». Лили заулыбалась, спрыгнула с качели и подхватила с земли сумку. «Я готова. Что нужно делать? Приложите пальцы сюда». Мисс, эльфичка Тебби протянула ей шкатулку. Когда Петунья Эванс в очередной раз высунулась из дома, она увидела только тихо раскачивающиеся качели. «Ух ты!» Лили в восхищении оглядывалась, оказавшись, словно в тот же миг, в комнате, где первым делом увидела подругу. «Вероника, привет!» Девушки обнялись. «Это твоя комната? Тут уютно!» Лили уронила сумку на пол и пошла по комнате, осторожно касаясь всего пальцами, словно не веря в реальность окружающего. Она то и дело вскрикивала и спрашивала, что это или то. Вероника тепло улыбалась и объясняла, заметив, что домовичка, укоризненно покачивая головой, потащила брошенную сумку к массивному гардеробу черного дерева. Лили поинтересовалась, а чей это эльф? Мой, гордо заявила Лес. Родители мне подарили Тебби за то, что я сдала сову, так что это мне тебя надо благодарить, Лил. Девушки опять обнялись. Лили Эванс очень понравилась в Малфорист. Вероника как смогла кратко и мягко объяснила подруге, как той следует себя держать, и поскольку правила поведения волшебников не сильно отличались от правил вежливости маглов, Лили смогла произвести достаточно благоприятное впечатление на семью Лес. Конечно, живой и веселой девушке пришлось сдерживать свой характер, особенно при родителях Вероники, но нельзя сказать, что это было уж слишком тяжело для нее. А почти со всеми детьми Маулов она вообще быстро нашла общий язык. Хотя самый старший из них, 18-летний Миллидер, познакомившись с ней и немного поговорив, более не навязывал свое общество, Лили прекрасно проводила время с Протиусом, Вероникой и Марсией. Пару вечеров к молодежи присоединялся даже мистер Лангбаттом. Пожалуй, из всей семьи, кроме Лес, конечно, именно Арфанг Лангбаттом наиболее доброжелательно отнесся к гостье и этим понравился ей. Неделя пребывания Лили в гостях у Вероники пролетела совершенно незаметно, и вот Эванс со вздохами уложила сумку и спустилась в гостиную прощаться с хозяевами. Девушка вежливо и скромно присела перед мистером Лангбаттомом и мистером Маулом, удостоившись улыбки первого и сдержанного кивка второго, затем она поклонилась миссис Маул, а та ответила вполне доброй улыбкой. Миллидеру был адресован самый церемонный реверанс, а когда он важно, копируя отца, кивнул, Лили не сдержалась и прыснула смешком. Остальных Маулов девушка, отбросив церемонии, просто обнимала, а Веронику и Марсию еще и поцеловала. В какой-то краткий миг Лес показалось, что подруга хотела чмокнуть и Протиуса. Более того, ей показалось, что от этого порыва чуть покраснели они оба. Вероника слегка нахмурилась и, поджав губы, совсем как мать, утащила подругу в свою комнату телепортироваться. Снова в Хогвартс. 1 сентября, как обычно, ученики Хогвартса заполонили платформу 9 и бурно радуясь встрече с друзьями после летних каникул. Как только эльфичка Тебби, невероятно гордая тем, что ей поручили телепортировать хозяйку с братом на вокзал, выполнила задание и исчезла, Вероника и Протиус Маулы прилежно потащили свои сундуки к поезду. Точнее, тащил брат, а сестра шагала рядом, выискивая взглядом среди суетящихся на платформе разновозрастных колдунов своих подруг. «Ты сундук камнями набила, что ли?» – проворчал, отдуваясь, семикурсник. «Ага», – легко согласилась шестикурсница, гранитом колдовской науки. «Грызть буду, могу и с тобой поделиться, мистер первый ученик». «Нет уж, спасибо, своего достаточно. Ну, в какой вагон сядем?» «Ты хочешь ехать вместе со мной?» Вероника резко остановилась, испытующе глядя на брата. Тот тоже остановился, поставил багаж, отер вспотевшее лицо, и в его ответном взгляде ясно прочиталось недоумение. «Или ты хочешь ехать с моими подругами?» Закончила она фразу. «Точнее, с одной из моих подруг. Не понимаю тебя». Протиус пожал плечами и уже хотел снова взяться за сундуки. Но вдруг сзади раздалось. «Протиус, Вероника, привет. Как же я давно вас не видел, словно не в одной школе учимся». Их нагнал светловолосый парень высокого роста и немного полноватый, пожал руку юноши и улыбнулся во все свое круглое лицо девушки. «Привет, Фрэнк», — отозвались брат с сестрой. Маулы обрадовались, увидев своего кузена Фрэнсиса Лангбаттома, который учился на 7-м курсе факультета Пуффендуй. Мать Фрэнка чрезмерно опекала единственного сына, и при ней он был тихим и молчаливым, но, вырываясь из-под ее присмотра, становился более веселым и общительным. Кто-нибудь мог бы даже счесть его излишне общительным. Веронике же он казался очень похожим на деда, как внешне, так и по характеру, и поэтому она его любила. Девушка предложила ехать вместе, и все трое отправились искать свободное купе. «Поздравляю, Ники», — добродушно басил Фрэнк, пока они шли по коридору вагона. «Наверное, было трудно сдавать сразу за 2 курса. Тиус, твоя сестра оказалась умнее тебя, а Дор как это пережил?» Вероника быстро глянула на брата, заметила, как он нахмурился, и поспешила сказать. «Да ладно, Фрэнк, причем тут ум, просто терпение, усидчивость, помощь подруг и немножко везения. А еще меня все учителя поддержали. Так что, одна бы я не справилась. Мне вообще после экзаменов пришлось даже к мадам Помфрис ходить. Ты сам-то как? Успешный середнячок, как всегда». «А», — весело махнул рукой румяный кузен. «Лучше иметь красную морду и зеленый диплом, чем зеленую морду и красный диплом, верно, Тиус?» Это была любимая шутка пуффендуйцев, поскольку по окончанию учебы выдавался диплом, написанный обычными изумрудно-зелеными хогвартскими чернилами, но если оценки были только превосходно и выше ожидаемого, диплом писали рубиново-красными чернилами. Когтевранец Маул только фыркнул. Во-первых, на кузена Лангбаттома обижаться было просто невозможно, а во-вторых, в узком коридоре, да еще с 2 сундуками, не очень-то удобно возмущаться или затевать споры. «А забавно получилось, а сестра моя и брат мой», — продолжал балагурить Фрэнк, — «что мы все с разных факультетов. Только слизеринца нам не хватает». Он открыл дверь и заглянул в очередное купе. Там в одиночестве сидел худой парень, уже в форменной мантии. Его большие черные глаза на бледной носатой физиономии настороженно воззрились на улыбающегося здоровяка Лангбаттома. «Неужто слизеринец?» — вскричал тот. Парень непонимающе поморгал, но кивнул. Он явно ожидал какого-то подвоха. «Вот и отлично. Это знак. Тогда мы тут и расположимся». Фрэнк по-хозяйски закинул все сундуки на верхние полки, плюхнулся на сиденье напротив обалдевшего слизеринца и радушно указал на свободные места остальным. «Ну, чего замерли? Присаживайтесь. Лучшие представители всех 4 факультетов Хогвартса в сборе. Можем ехать». Словно повинуясь этому приказу, Хогвартс-экспресс сдернулся, платформа с провожающими волшебниками за окном поплыла назад. Вероника и Протиус пошатнулись в дверях, и им поневоле пришлось сесть. «Итак», — все так же бодро говорил Фрэнк, не обращая внимания на смущение остальных, — «позвольте вам, а гостеприимный слизеринец, представить скромных волшебников, что великодушно приютили вы под сводами этого купе. Я, Фрэнсис Лангбаттом, с факультета Пуффендуй, это милая леди, Вероника Маул, с Гриффиндора». «Да-да, та самая. Ну, а этот юноша, что так укоризненно качает головой, делая вид, что ему стыдно за кузена, Протиус Маул с Когтеврана? Если что, он ей не муж, а всего лишь брат». Лангбаттом ухмыльнулся и подмигнул слизеринцу. У того моментально заолели щеки, и ему пришлось отвернуться. Вероника тоже покраснела и опустила взгляд, а Протиус буркнул. «Ну, ты бесцеремонностью превзошел самого себя, Фрэнк. Я упорно тренировался», — захохотал тот, но через пару секунд заметил, что никто больше не веселится. Ладно, извините. Кажется, я и впрямь перестарался. Прошу прощения, особенно у вас, а незнакомец. Эти-то», — кивнул он на кузенов, — «знают мои причуды. Так как же твое имя?» Слизеринец быстро скользнул взглядом по остальным. Казалось, он хотел убедиться, что какими бы странными эти трое ни были, особенно не в меру болтливый пуффендуец, ничего плохого они ему не собираются делать. Он откашлялся и сказал: «Северус Снейп». Слизерин, шестой курс, примечание к части, я поняла, почему не собиралась поначалу прибавлять моего любимого Северуса в эту историю. Вот он появился, и поверьте, эпизодическим персонажем или же героем второго плана он быть не собирается. Случайно ли нечаянные слова, Хогвартс-экспресс, деловито пыхтя и постукивая колесами на стыках, несся к станции назначения. Вероника незаметно для себя задремала. Сиденье удобное, вагон плавно покачивался. Вдруг она проснулась от громкого звука. Встрепенувшись, она огляделась и поняла, что звук, который ее разбудил, был стуком закрывшейся двери. Протиус и Фрэнк вышли из купе. Вероника внезапно осознала, что осталась с совершенно незнакомым парнем наедине. Она вздрогнула и опасливо покосилась на него. Северус попытался улыбнуться.